Лишь теперь Мэри вспомнила, что у нее связаны руки. «Ах да», поняла она, «вот о чем говорил Джесси. Спрашивал, не нужно ли меня развязать». «Нет», подумала Мэри, «это может подождать». Она поднесла пальцы правой руки ко лбу и вычертила гексаграмму. «О, свет! Даруй нам божественную защиту Люмиарис! Чудо света!» Она не пропустит ничего. Не отведет глаза ни на мгновение. Харухира окутал свет. Его кости, его плоть, кровеносные сосуды, кожу, каждая клетка восстанавливалась под действием буквального чуда. «Как же я рада, что стала жрецом!» – возрадовалась Мэри. «Если эта судьба подарила ей возможность служить Люмиарис, то Мэри благодарна такой судьбе. Она сделала бы для Люмиарис все, даже пожертвовала бы собственной жизнью. Она с радостью отдала бы что угодно, кроме лежащего перед ней Харухира, чьи раны на глазах затягивались в эту самую минуту. Но даже когда последнее увечье пропало, и Харухира снова стал прежним собой, он не очнулся. Впрочем, этого следовало ожидать. От всех этих ран он потерял сознание и придет в себя не сразу. Мэри протянула связанные руки вперед, пытаясь прикоснуться к лицу Харухира. Но опомнившись, резко отшатнулась. Она запрокинула голову и зажмурилась. «Нельзя. Мэри всего лишь товарищ Харухира. Его девушка Ситора. Пусть даже их и связывает лишь временный договор. Ситора стоит рядом. Ее сердце, наверное, готово разорваться прямо сейчас. И Мэри внезапно ощутила, что должна сдержаться. Какое бы облегчение она ни испытывала, неважно, насколько дорог ей Харухира. Они лишь товарищи и ничего больше. Неправильно показывать свою привязанность к нему. Даже намеренно. Даже если за этим ничего не стоит. К тому же всегда есть риск, что это неверно истолкуют. И ей самой на месте Ситоры это совсем не понравилось. Мэри мало понимала в отношениях между мужчинами и женщинами. Но, наверное, как-то так это и работает. Она открыла глаза и глубоко вдохнула. Поднялась и посмотрела на Джесси. Выражение его лица было не просто спокойным. Даже, пожалуй, мягким. Вот только голубые глаза Джесси по-прежнему напоминали ровную поверхность двух глубоких озер, непроницаемую и равнодушную. Мэри согнулась в пояснице, кланяясь ему. «Спасибо. Всегда пожалуйста». Джесси хохотнул. Хотя в этой ситуации звучит немного неуместно. «Фу». Кузок рухнул на колени. Юма мяукнула, как кошка, и принялась тереть глаза. Она плакала. Когда Мэри встретилась взглядом Шихору, та слабо улыбнулась и кивнула. Мэри захотелось обнять ее. Когда Шихору стала такой надежной и даже поддерживает Харухира, это ведь Мэри всегда защищала Шихору. Ситора отсутствующе смотрела на Харухира. Она не в себе от облегчения? Внезапно Мэри осознала, что от прежней ее неприязни к Ситоре не осталось и следа. Да, она странная, но открыта в своих чувствах. Можно подумать, что Ситора поступает как хочет, и ни на грош не ставит всех остальных. Но она и не думала бросать своего голема. Любит дня и любит жаться к тем, кто ей нравится. У нее, в отличие от самой Мэри, есть свое очарование. Мэри нравятся такие люди, как Ситора. Просто все это время ее отталкивало от нее, потому что Ситора пыталась захватить себе Харухира. Харухира их предводитель. И если можно так сказать, да, Харухира принадлежит всей команде. Наверное, странно так говорить. Словно он какая-то вещь. Но будет нехорошо, если кто-то решит заполучить его только для себя. А Ситора даже не в их команде. Но Ситора много раз проходила вместе с ними через тяготы и опасности. Теперь они что-то вроде друзей по оружию. Мэри захотелось успокоить Ситору. Все будет хорошо. Твой парень не погибнет от такого пустяка. Потому что я не позволю». Энба стоял прямо за спиной Ситоры. Сиреня примостился у него на плечах. «Пока что все целы. Неизвестно, что будет дальше, но мы справимся. Чего бы это ни стоило. Сейчас им остается лишь верить в это и двигаться дальше». Итак, Джесси обвел глазами Мэри и ее товарищей и отдал какой-то приказ их конвоирам в зеленых плащах. Он говорил на каком-то непонятном языке, вроде бы похожем на оручи, но скорее всего на каком-то другом. Мэри оттащили назад, а Харухира повернули на бок. «На вопрос отвечу я». Шагнула вперед Шихору. Джесси достал из ножен меч, поднес острие к горлу Харухира и повернул свои голубые глаза к волшебнице. «Кто вы такие?» «Тех, кем мы выглядим. Солдаты добровольческого корпуса из Артаны. Я вижу с вами некроманты из скрытой деревни. Еще во сне. Она не ее увлечение. Насколько я понимаю, обычно дрессировщики работают с большими стаями ня.